самое любопытное, что владение при этом оставалось владением, признаком личной и свободной собственности, является право продажи и наследования, а Иосиф сохранил это право. Во всем Египте земля принадлежала отныне фараону, но при этом ее можно было продавать и передавать по наследству. Недаром мы говорили, что мероприятия Иосифа заколдовали понятие собственности, что они поставили это понятие в неопределенное положение. Внутренний взгляд, устремленный к идее владения, расплывался и увязал в двусмысленности. То, что пытался он охватить, не было ни отменено, ни разрушено, но оно приставало в двойном свете утверждения и отрицания, исчезновения и сохранности, и все только глазами моргали, пока не освоились. Экономическая система Иосифа была поразительным сочетанием обобществления и свободы отдельного собственника, смесью которой оказалась плутовской и воспринималась как плод усилий некоего лукавого посредника Бога. Предание подчеркивает, что эта реформа не распространялась на земли храмов. Пользовавшиеся государственной дотацией жречества многочисленных святынь, особенно же угодья Амуна-Ра, оставались в неприкосновенности и от налога освобождались. Только земли жрецов, читаем мы, не купил. И это тоже было мудро, если мудрость — это граничащий с плутовством ум, который умеет вредить врагу по сути дела, оказывая ему уважение по форме. Щадить Амуна и меньшие местные божества фараон, безусловно, не был настроен. Он был бы рад увидеть карнакского бога до нитки обобранным и по-мальчишески спорил из-за этого со своим дарителем тенистой сени, который, однако, пользовался поддержкой маменьки, матери бога. С ее одобрения Иосиф продолжал щадить приверженность маленького человека к старым богам страны, его пиетет, который фараон во имя учения о своем отце в небе готов был начисто уничтожить, и другими, неподвластными Иосифу средствами уничтожить пытался, не понимая в своем усердии, что народ примет облагораживающую вновь гораздо податливей, если ему одновременно разрешат держаться за его привычно старинные верования и культ. Что касалось Амуна, то Иосиф счел бы величайшей глупостью создать у овноголового впечатление, что вся эта аграрная реформа направлена против него и задумана как средство его разжалования, ибо это побудило бы его подстрекать против реформы народ. Куда лучше было успокоить Амуна жестом почтительности и вежливости. События всех этих лет, изобилие, меры предосторожности и спасения народа существенно укрепили фараона и его религиозный авторитет, а богатство, которое Иосиф благодаря продаже зерна добыл и все еще продолжал добывать великому дому, наносили косвенно такой ущерб имперскому богу, что реверанс перед его традиционной свободой от обложения оборачивался чистейшей иронией и светился той самой улыбкой, которую видел народ во всех решительно действиях своего пастыря. Даже тот козырь, какой давало суровому карнакскому богу безусловное миролюбие фараона, его категорическое неприятие войны, был отнят у Амуна, или во всяком случае потерял прежнюю силу благодаря введенной Иосифом системе суд и закладов, которая хотя временно сдерживала дерзость, вызываемую у рядового человечества, мягкой и не склонной к насилию властью.